Матерь Агни-йоги. Будем помнить о неодолимой силе ритма поступательного движения. Спасение в нем, ибо он означает постоянство, без которого вперед нет пути. Среди тех, кто отстал, не было явлено качество постоянства. А без него и любовь, и преданность, и устремление, и многие другие, если не все, качества духа, теряют силу свою. К примеру, возьмем качество чистоты. Чего она стоит, если по временам замещается своей противоположностью и погружает сознание во тьму? Или качество бесстрашия, если оно временами сменяется страхом? Цельная цепь ценность имеет. Прерывистость качеств лишает их ценности. Поэтому о постоянстве качеств следует не только думать или мечтать, но и утверждать его в жизни. Ритм постоянства общения силу дает утверждать желаемую симфонию качеств.